Глава 14. Экскурс в прошлое. Проведя ночь в поезде, инспектор Крадок сошел на маленькой станции в Хайленде. Поначалу он был удивлен, что богачка Гедлер, имевшая возможность поселиться в фешенебельном лондонском квартале, купить поместье в Хэмпшире или виллу на юге Франции, почему-то предпочла уединенную жизнь в Шотландии. Ведь она наверняка лишена здесь светского общества и многих развлечений. Неужели она не страдает от одиночества? Или миссис Гедлер настолько больна, что окружающая обстановка ей уже безразлична? Крадока поджидала машина, большой старомодный Даймлер с пожилым шофером. Утро выдалось солнечное, и по пути все 20 миль инспектор любовался очаровательными пейзажами, хотя еще совсем недавно не понимал, почему миссис Гедлер предпочла одинокую жизнь в такой глуши. Он вызвал шофера на разговор, и разговор этот частично объяснил ему, что к чему. «Мадам тут в детстве жила, сэр. Она ведь последняя в роду. Им с мистером Гедлером было тут лучше всего. Он, правда, редко когда мог вырваться из Лондона, но уж если приезжал, то они резвились, точно малые дети». Едва на горизонте показались стены средневековой крепости, Крадок ощутил, что время словно поворотилось вспять. Ему навстречу вышел пожилой дворецкий. А когда инспектор умылся и побрился, его провели в комнату с камином, в котором полыхало жаркое пламя, и подали завтрак. После завтрака появилась высокая пожилая женщина в медицинском халате, назвавшаяся сестрой Маклеланд. Она разговаривала приветливо и держалась очень профессионально. «Моя подопечная готова принять вас, мистер Крадок. Она очень ждала встречи с вами». «Я постараюсь ее не волновать», — пообещал Крадок. «Но все же, наверное, лучше заранее предупредить вас о том, как будут развиваться события», — сказала медсестра. «Сперва вам покажется, что миссис Гедлер чувствует себя нормально. Она будет охотно поддерживать разговор, а потом ее силы резко иссякнут. Тогда вам нужно немедленно выйти из комнаты и позвать меня. Видите ли, мы практически постоянно держим ее на морфии, поэтому она весь день находится в забытии. Готовя миссис Гедлер к вашему приезду, я дала ей сильные стимуляторы. Но как только их действие прекратится, она впадет в полубессознательное состояние». «Я понимаю, мисс Маклеланд, если не секрет, каковы прогнозы? Я имею в виду ее здоровье». «Она умирает, мистер Крадок. Ей осталось жить несколько недель. Вы наверняка удивитесь, если я скажу, что на самом деле она умерла много лет назад. Но это так. Миссис Гедлер поддерживала только ее неиссякаемое жизнелюбие. Должно быть странно слышать такое об инвалиде, который 15 лет не выходит из дому, но я не преувеличиваю. Миссис Гедлер всегда была хрупкой, болезненной женщиной, но у нее поразительная воля к жизни. И потом она потрясающе обаятельна, вы сами убедитесь», — с улыбкой прибавила сестра. Крадока провели в большую спальню с зажженным камином. На кровати под балдахином лежала старуха. Она была старше Летиции Блэклок всего лет на 7-8, но выглядела несравненно более дряхлой. Ее белые волосы были аккуратно уложены, шея и плечи укутаны бледно-голубой ажурной шалью. Лицо мученицы, но без следов ожесточения, а в выцветших голубых глазах даже мелькает плутовской огонек. «Любопытно», — сказала она, — «меня нечасто навещает полиция». «Я слышала, Летиция Блэклок не сильно пострадала во время покушения. Как там, моя дорогая Блэки?» «Прекрасно, миссис Гедлер. Она передавала вам огромный привет». «Давненько я ее не видела. Мы много лет только обмениваемся поздравительными открытками на Рождество. Я просила Блэки заехать ко мне, когда она вернется в Англию после смерти Шарлотты, но она написала, что спустя столько лет это будет мучительно. И, наверное, была права. Блэки всегда отличалась удивительным здравомыслием. Год назад меня навещала моя школьная подруга, и, о боже!» — миссис Гедлер улыбнулась. «Мы наскучили друг другу до смерти. Едва иссякли наши «ты помнишь?», как нам нечем стало говорить. Ужасно неловко». Крадок решил дать ей выговориться, прежде чем приступать к расспросам. Ему хотелось погрузиться в прошлое, проникнуть в мир Гедлеров и Летиции Блэклок. «Наверное, — понимающе взглянула на него Белль, — вы хотите спросить меня о деньгах? Извольте. После моей смерти все деньги по завещанию Рэндалла перейдут к Блэке. У Рэндалла, конечно, и в мыслях не было, что я его переживу. Он был крупным, сильным мужчиной, никогда не болел, а я всегда хандрила, хныкала, ко мне постоянно ходили доктора с кислыми минами». «Вам совершенно не подходит слово «хныкать», миссис Гедлер». Старая дама усмехнулась. «Я не в том смысле. Сама я никогда себя особо не жалела. Но считалось само собой разумеющимся, что раз у меня более шаткое здоровье, то я уйду из жизни первой. Однако расчет не оправдался». «Но почему ваш супруг распорядился деньгами таким образом?» «Вы хотите спросить, почему он оставил их именно Блэки?» «Нет, вовсе не из-за того, о чем вы, скорее всего, подумали». Плутовской блеск в глазах миссис Гедлер стал еще заметнее. «Полицейские всегда все понимают не так. Рэндалл вовсе не был влюблен в Блэки, а она в него. Дело в том, что у Блэки поистине мужской склад ума. У нее нет женских слабостей. По-моему, она вообще никогда не влюблялась. Косметикой Блэки, правда, немного пользовалась, но только потому, что так принято, а вовсе не из желания быть красивой». В голосе миссис Гедлер звучала жалость. Она никогда не понимала, как прекрасно быть женщиной. Крадок с интересом посмотрел на хрупкое создание, казавшееся совсем маленьким на огромной постели, и вдруг отчетливо понял, что Белль Гедлер действительно наслаждалась до сих пор тем, что родилась женщиной. Она подмигнула инспектору. «Я всегда считала, — сказала Белль, — что быть мужчиной безумно скучно», и задумчиво добавила. «По-моему, Рэндалл относился к Блэки как к младшему брату. Он очень ценил ее мнение. Она всегда оказывалась права. Блэки не раз выручала его из беды». «Мисс Блэклок рассказывала, что однажды помогла ему деньгами». «Да, но я имею в виду нечто большее. Спустя столько лет можно открыть правду». Рэндалл не мог отличить честную сделку от бесчестной. Он был не настолько тонок. Бедняга не мог распознать, где ловкая комбинация, а где обыкновенное надувательство. Блэки не давала ему сбиться с пути. Летиция Блэклок удивительно добропорядочна. Это одна из ее отличительных черт. Она никогда не совершит бесчестного поступка. Блэки очень, очень хорошая. Я всегда ею восхищалась. На долю девочек выпало тяжелое детство. Их отец был старый деревенский врач, упрямый, как осел, и страшно ограниченный, классический домашний деспот. Летиция порвала с ним, приехала в Лондон и поступила учиться на бухгалтера. Вторая сестра уродилась калекой. У нее было какое-то увечье, она ни с кем не встречалась и вообще не вылазила из дому. Поэтому, когда старик умер, Летиция все бросила и поехала ухаживать за сестрой. Рэндалл рвал и метал, но поделать ничего не мог. Если Летиция считала что-то своим долгом, ее никто не мог переубедить. «Это произошло задолго до смерти вашего мужа?» «Года за два. Но завещание Рэндалл составил еще до того, как она бросила фирму и не стал его переписывать. Он сказал мне: „У нас нет детей. Наш малыш умер, когда ему было 2 года. Так пусть после нашей смерти деньги достанутся Блэки. Она будет играть на бирже и пустит их в рост“». «Понимаете, — продолжала Белль Гедлер, — Рэндалл обожал сам процесс делания денег. Ему нужны были не капиталы, а острые ощущения, волнение, риск. И Блэки это тоже любила. Она была также азартна. Ее отношение к жизни имело много общего с отношением Рэндалла. Вот только у бедняжки никогда не было обыкновенного человеческого счастья. Она не влюблялась, не волновала мужчин, не кокетничала с ними. И семьи у нее не было, и детей. В общем, она не жила по-настоящему». «Как удивительно, — подумал Крадок, — что женщина, жизнь которой была омрачена тяжелой болезнью, женщина, лишившаяся единственного ребенка, потерявшая мужа, оставшаяся вдовой и много лет прикованной к постели, сохраняет такую доброжелательность и способна так сочувствовать другим». Миссис Гедлер кивнула. «Я знаю, о чем вы думаете. Но у меня было все, ради чего стоит жить. Это можно отнять, но оно все-таки было. Я росла хорошенькой, веселой девочкой, вышла замуж за любимого человека, который любил меня всю жизнь. Мой малыш умер, но он все же пробыл со мной 2 года, и это было прекрасно. Да, физически я много страдала, но если вы когда-нибудь испытывали что-то подобное, то можете себе представить, как радуешься, когда боль на время отпускает тебя. И все всегда были ко мне добры. Нет, я действительно счастливая женщина». Крадок обратил внимание на некоторые недоговоренности в рассказе вдовы-финансиста. «Миссис Гедлер, вы сказали, что муж оставил наследство мисс Блэклок, поскольку больше было некому. Но ведь это не так. У него есть сестра». «Соня? Ну, они давно поссорились и разорвали отношения». «Он не одобрял ее брак?» «Да. Она вышла замуж за этого, Стэнфордиса. Да-да, Дмитрия Стэнфордиса. Рэндалл считал его проходимцем. Они сходу возненавидели друг друга. Но Соня по уши влюбилась в Дмитрия и твердо решила выйти за него замуж. А почему бы и нет? У мужчин на сей счет бывают странные идеи. В 25 лет Соня не была уже глупой маленькой девочкой и прекрасно понимала, на что идет. Наверное, Стэнфордис действительно был самым настоящим мошенником. Кажется, его обвиняли в каких-то махинациях. Рэндалл даже подозревал, что он живет под чужой фамилией. Соня все знала. Но Рэндалл, естественно, не мог оценить мужского обаяния Дмитрия. Он уверял, что Дмитрий женится на деньгах. Но это неправда. Дмитрий тоже влюбился в Соню. Она была красива, очень красива. И характер у нее был волевой. Если бы брак не удался, если бы Дмитрий начал плохо с ней обращаться или изменять ей, Соня порвала бы с ним, бросила его. У нее были деньги, она могла самостоятельно строить свою жизнь. Значит, брат с сестрой так и не помирились? Нет, Рэндалл с Соней вообще не очень ладили. Она обиделась на то, что он пытался помешать ей выйти замуж, и заявила: «Что ж, отлично. Ты совершенно невозможный человек и больше никогда обо мне не услышишь». «Но вы о ней все-таки услышали?» Белль улыбнулась. 1,5 года спустя я получила письмо. Оно пришло из Будапешта, но обратного адреса Соня не указала. Она просила передать Рэндаллу, что бесконечно счастлива. У них с Дмитрием родилась двойня. «А как назвала детей, не написала?» Белль вновь улыбнулась. В письме говорилось, что дети родились около полуночи и что она собирается назвать их Пипом и Эммой. Но, конечно, Соня могла и пошутить. «И больше вы о ней ничего не слышали?» «Нет, она написала, что они всей семьей собираются надолго уехать в Америку. Но больше от нее не было ни слуху, ни духу». «Это письмо не сохранилось?» «Боюсь, что нет. Я прочитала его Рэндаллу, он проворчал: она еще будет кусать локти, что вышла за такого подонка». Это были единственные слова в адрес Сони, и мы совершенно о ней забыли. Она как-то выпала из нашей жизни. «Но если вы переживете мисс Блэклок, наследство по завещанию мистера Гедлера должно перейти к детям Сони, не так ли?» «О, это моих рук дело. Когда Рэндалл сказал мне о завещании, я возразила: а представь, что Блэки умрет раньше меня». Рэндалл был поражен. Я сказала: «Да, конечно, Блэки пышет здоровьем, а я этим похвастаться не могу, но бывают же несчастные случаи. Вдруг ей кирпич на голову упадет». «Но кому оставить? Больше некому», — растерялся он. «Почему? У тебя есть Соня», — сказала я. «Чтобы этот прохвост прикарманил мои денежки?» — возмутился Рэндалл. «Нет, ни за что». «Но у них есть дети, Пип и Эмма. А может, и еще кто-нибудь родился», — сказала я. Муж поворчал, но в завещание их вставил. «И с тех пор», — с расстановкой произнес Крадок, — «вы не имели сведений ни о Соне, ни о ее детях?» «Ничего. Может, их и в живых-то уже нет. А может, они где-то далеко». «Может, даже в Чиппинг-Клеорне», — подумал Крадок. Белль как будто угадала его мысль, и в ее глазах появилась тревога. «Нельзя допустить, чтобы они причинили Блэки зло. Блэки хорошая, действительно хорошая. Пожалуйста, оградите ее от беды. Голос миссис Гэндлер резко ослаб. Вокруг рта и под глазами залегли серые тени. «Вы устали», — сказал Крадок. «Я, пожалуй, пойду». Больная кивнула. «Пришлите ко мне, Мэг», — шепотом попросила она. «Я страшно утомилась». Она слабо шевельнула рукой. «Позаботьтесь о Блэке. С ней не должно случиться плохого. Пожалуйста, позаботьтесь о ней». «Я сделаю все, что от меня зависит, миссис Гэдлер». Крадок встал и направился к двери. Ее голос потянулся за ним, словно тонкая нить. «Вам недолго придется ее охранять. Только до моей смерти. Пока я не умру, Блэки будет в опасности. Позаботьтесь о ней». На пороге Крадок столкнулся с сестрой Маклеланд. «Надеюсь, я не сильно повредил ее здоровью», — смущенно пробормотал инспектор. «Ничего страшного, мистер Крадок. Я же вас предупреждала, она потеряет силы внезапно». Позже он спросил у медсестры. «Скажите, я не успел узнать у самой миссис Гэдлер. Она не сохранила каких-нибудь старых фотографий?» «Нет, боюсь, у нее ничего не осталось», — сказала медсестра Маклеланд. «Все личные вещи и бумаги мадам были сданы на хранение вместе с обстановкой лондонского дома в самом начале войны. Миссис Гэдлер тогда тяжело болела, а склад взорвали. Миссис Гэдлер очень расстраивалась из-за того, что потеряла столько семейных реликвий и бумаг. Думаю, что никаких снимков у нее нет». Тем не менее, Крадок считал, что поездка была не напрасной. Мифические близнецы Пип и Эмма оказались вполне реальными. «Итак», — принялся рассуждать Крадок, — «у нас есть брат с сестрой, которые воспитывались где-то в Европе. Перед свадьбой Соня была богата, но с тех пор деньги в Европе сильно обесценились. За послевоенные годы с ними вообще происходили какие-то странные вещи. Что же получается? Мы имеем дело с сыном и дочерью человека, который был не в ладах с законом. А вдруг они приехали в Англию нищими или почти нищими? Что им тогда делать?» Напрашивается естественный вывод. Надо разузнать про богатых родственников. Дядя, владевший многомиллионным состоянием, умер. Прежде всего, они, вероятно, поинтересуются дядиным завещанием. Вдруг им или их матери что-нибудь перепало. Они отправятся в Сомерсет-хаус, прочтут завещание и наведут справки про Летицию Блэклок. Затем примутся разузнавать о вдове Рэндала Гэдлера. Выяснится, что она инвалид, живет в Шотландии, но жить ей осталось совсем недолго. Однако, если Летиция Блэклок умрет раньше Белль Гэдлер, близнецы завладеют огромными деньгами. Что из этого следует? Крадок задумался. Нет, в Шотландию брат с сестрой не поедут. Они скорее выяснят местонахождение Летиции Блэклок и отправятся туда. Но выдадут себя за других. А как они поедут? Поодиночке или вместе? Эмма? Хотел бы я знать. Пип и Эмма. Голову даю на отсечение, что один из них, или даже оба, находятся сейчас в Чиппинг-Клеорне, решил Крадок.